Крот. Под потолком горела хрустальная люстра, висевшая прямо над столом, заставленным выпивкой и закусками. Пировали трое. Двое известных в Москве бандитов — Чугунов по кличке Стальной и Маслов по кличке Витя Дмитровский. Третьим сидел Алексей Сальцов, сотрудник из отдела Мартынова. — Леша! — Чугунов налил ему рюмку до краев. — Друг, нам стволы нужны. — Всем нужны. Леша выпил. Чугунов достал пачку червонцев. «Вот за 3 ствола и 1000 маслят!» Леша провел большим пальцем по пачке. «Завтра здесь, в час дня». «Спасибо, друг. Ты закуси свининкой жареной. Ты нам новые ксивионки достань у ГПУ. Удостоверения в ЧК уже не ходят». «Тяжело, Чугунов». Леша разрезал кусок свинины. «Дело стрёмное очень». «Да ты нам одно удостоверение дай. Коля, художник, сделает лучше натурального. Он сделает, мы тебе ее вернем. А печать с твоей ксивы срисуем. Даю авансом». Чугунов положил на стол золотые наручные часы. «А нет, лучше деньгами», — засмеялся Леша. «Куда я их надену?» «Сразу просекут волки наши». «Деньгами так деньгами». Бандит достал початую пачку, вздохнул, протянул Сальцову. «Пропал куда-то бессарабец. Подождем, пока ксивы ГПУ сделаем, и пойдем брать ювелира на Арбате». «Давай по последней». Сальцов разлил водку. «И мне пора, а то Мартынов сожрет». От мощного удара вылетела входная дверь. Бандиты не успели схватиться за оружие. В комнату ворвались Тыльнер, Николаев и агенты угрозыска. «Руки!» — рявкнул Тыльнер. «Кто двинется, пристрелим!» «Непорядок, начальник», — сказал Чугунов. «На сухое берешь». «Поищем, найдем», — сказал Николаев. «А вы, Сальцов, что делаете в этой милой компании? Да не лезьте в карман, все равно ничего сбросить не удастся. Обыщите его». «Не сметь, я чекист!» — закричал Сальцов. «Дерьмо ты и предатель». Из карманов Сальцова достали портсигар, зажигалку, 2 пачки червонцев, удостоверение ОГПУ, наган. «Неплохо платят в ГПУ нынче», — засмеялся Тыльнер. «А я тебя давно подозревал, Сальцов», — сказал Николаев. «С той поры, как мы Афоню Нерчинского, то бишь Лапшина, впустили. Значит, я в цвет вышел. Но это дело не угрозыска. Пусть с тобой Мартынов разбирается».